Прохоров сажен воробьев кормил. Бросил им батон, 10 штук убил. Олег Григорьев читает свои стихи. Я спросил электрика Петрова, для чего ты намотал на шею проволоку? Петров мне ничего не отвечает, и висит, и только боты не качает. Кстати говоря, это же народный. Да, ну это, видишь, она стала народной. Написал-то я. Привет, это Мика Голубовский, редактор радио «Арзамас». А то, что вы сейчас слышите, уникальная запись поэта и художника Олега Григорьева. По его детским стихотворениям и рассказам еще в советское время снимали «Ералаш», а композитор Леонид Десятников написал одноактную оперу. Но главное, они уже тогда стали частью городского фольклора. Мой приятель Валерий Петров никогда не кусал комаров. Комары же об этом не знали, и Петрова часто кусали. Взрослые стихи, куда более мрачные, стали широко известны уже после его смерти, в 90-е. Девочка красивая в кустах лежит ногой. Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой. Григорьев сидел за тунеядство, чуть не сел за дебош и сопротивление милиции и был одним из самых ярких представителей ленинградского андерграунда. С бритой головой, в форме полосатой, коммунизм я спрошил лопатой. Ну а запись, которую вы сейчас слышите, сделал журналист Леонид Межибовский. За полгода до смерти Григорьева. По заданию «Радио Свобода», которое сейчас в России признано иностранным агентом. Я волновался от страха, как на веревке в рубах. Мы попросили Леонида Межибовского рассказать о том, как он записывал Олега Григорьева. Эту запись Олега Григорьева я сделал осенью 91 года для культурной программы «Поверх барьеров», которая шла на радио «Свобода». Сделана она была, когда я приехал в Ленинград на несколько дней, жил я тогда уже в Германии. Громадные, выше крыш, надо мной шелестели тополи. Подошел какой-то малыш, а мне вытер сопли. Я обратился к моему доброму знакомому Борису Понизовскому за телефоном Олега. Я знал, что они дружат. Нужно сказать несколько слов о самом Понизовском. Борис Понизовский – это режиссер, создатель своей теории театра, художник, композитор. Но что тоже очень важно, с середины 50-х годов у него был в Ленинграде такой открытый дом, где собиралось очень много творческой интеллигенции, людей искусства. Борис знал Олега с его 14 лет. Борису тогда было уже, наверное, 27 или 28 лет, когда они познакомились. Олег учился тогда в Центральной художественной школе, и Борис был поражен его живописными работами. Пошел я на утопленницу к озеру смотреть. С такой бы вот утопленницей или вместе помереть. Борис сказал, что телефона у Олега нет, нужно просто к нему подъехать и долго-долго звонить. Но если и на долгий звонок не откроют, то нужно выйти во двор и как-то постучать в окно. Олег жил на первом этаже Хрущевки на проспекте Космонавтов. Высота этого первого этажа была небольшой, поэтому, когда после долгих звонков мне никто не открыл, я пошел во двор, нашел какую-то длинную сухую ветку и стал скорее царапаться в окно, чем стучать. Через несколько минут моего царапания в окно выглянул Олег и махнул мне рукой, чтобы я шел в подъезд. Я объяснил Олегу, кто я такой и что мне нужно, и Олег очень воодушевился моему предложению, или моей просьбе, правильнее сказать. Хотя к тому времени у него уже брали интервью некоторые ленинградские издания, но такой интерес от западной радиостанции был для него, видимо, впервые. Мы договорились на следующий день на 2 часа. Проблему, на что записывать, помогла решить моя знакомая, которая работала на ленинградском радио. Она мне дала студийный магнитофон, но попросила, чтобы к 6 вечера я его привез обратно, так как ей нужно было самой ехать в мэрию брать интервью у какого-то важного чиновника. Если бы знал, что падать тут, натянул бы я бы тут. При расставании Олег довольно деликатно заметил, что когда я к нему поеду, то лучше выйти на предыдущей остановке у винного магазина. Я жил совсем близко, ехать мне было и не нужно, но намек, конечно, я понял. Но я подумал, что вино может несколько помешать нашему разговору, и когда появился у Олега, в руках у меня были конфеты и апельсины. Олег посмотрел на них очень недоуменно и сказал, что, ну, скорее всего, тогда ничего не получится. И я понял, что без магазина не обойтись. Но, с другой стороны, я понимал, что времени у меня мало, и в магазине может быть очередь. И когда я высказал это опасение Олегу, он сказал, что ничего страшного, его там все знают, и просто, если будет очередь, нужно найти главного грузчика. Я, правда, конечно, не очень понимал, как искать грузчика вообще, тем более главного, но решил, что деваться некуда. Когда я пришел в магазин, действительно, там была очередь, винный отдел. Я спустился, нашел какой-то подвал, там стояли какие-то люди, и я спросил, вот мне нужно для Олега. Фамилию называть не потребовалось. Мне сказали «да-да», взяли у меня деньги, принесли две бутылки. Когда я вернулся с двумя своими бутылками, Олег заметно смягчился, тут же налил и мне, и себе, и предложил, что он сперва почитает, а разговоры потом. Пьем, пытаясь не упасть, мы бутылку за бутылкой. Есть хотим, да не попасть ни во что дрожащей вилкой. У Олега была маленькая квартира, то ли однокомнатная, то ли двухкомнатная. Конечно, она была ужасно запущена сама по себе, с какой-то очень старой обшарпанной мебелью. Но тогда это, в общем, не выглядело для меня чем-то особенным. Собственно, многие мои знакомые, да и я сам прожил 3 года в мастерской знакомых художников, которая тоже не отличалась особым изяществом обстановки. Разбил в туалете сосуд. Соседи подали в суд. Справа винтовка, слева винтовка. Я себя чувствую как-то неловко. Усадил он меня у стены, на которой выделялось засохшее темное пятно. Заметив, что я его разглядел, Олег сказал, что это кровь укушенного ими милиционера, и добавил, что обычно он не кусается. Тут нужно пояснить, что 2 года до этого к Олегу явился участковый по какой-то нужде. Олегу эта нужда была не очень интересна. Видимо, он не ждал этого гостя, и кончилась история тем, что по одной версии он просто в него плюнул и поломал козырек фуражки, по другой версии он его укусил. Ну, были еще какие-то версии. Я наблюдал как бы след одной из этих версий в виде этого пятна. Участковый стал в дверь стучать. Я за ним глазок следил, даже в оба. С таким же успехом он мог стучать в крышку моего гроба. Потом Олег начал читать. Минут через 10 в дверь постучали, и Олег впустил женщину, которая оказалась его соседкой. Звали ее Валентина. Так же, как и грузчик в магазине, она называла его Олежкой. Олег сказал, что когда он болел, она ухаживала за ним, и вообще они друзья. Он довольно объяснил ей, что вот такое важное дело. Он читает стихи для западного радио, а еще потом должно быть интервью. Но если она хочет, то может посидеть с нами. Утром соседка голая, на кухне усердно мыла, под краном квадратную голову круглым розовым мылом. Знаешь, что она тут голая, я не стал бы так рано. Соседка отдернула голову и отломала полкрана. Я успел подумать, что может и лучше, если пить будет не только Олег, но и Валентина. Тогда ему же меньше достанется. Но тут же сообразил, что если они напьются оба, то что же я буду делать с ними обоими? Но Валентина от вина отказалась и поставила кипятить воду для чая. Запись под шум чайника пришлось остановить. У меня была ведь только 1 1/2-часовая кассета, и я боялся, что ее не хватит. Олег продолжил чтение. Он читал двустишие, четверостишие, сказав, что лучше начать с того, что известно, и добавил, что его знают как детского поэта, но он-то написал и много взрослых стихов. Я шел и рассказывал всем прохожим, как вчера ни за что получил по роже, пока один из прохожих не треснул по роже тоже. За время разговора он несколько раз к этому возвращался, и у меня возникло ощущение, что для него это очень важно. Важно и то, что он себя воспринимает и как взрослого поэта тоже, а может быть, как взрослого поэта и в первую очередь, и как то, что ему хочется это пояснить, если кто-то этого не знает или не понимает. Об этом же на вечере памяти Олега Григорьева в январе 93 года говорил и Борис Понизовский. Его спросили, кем больше себя воспринимал Олег, на что Борис ответил, что кем Олег был и кем он не стал, или что он не сохранил в себе. И вот Борис перечисляет, что Олег не сохранил в себе живописца, не сохранил в себе взрослого прозаика и взрослого поэта. Собрались кривляки, кривлят. Кто смешнее скорчит рожу. Не надо бы мне улыбаться, попал в компанию тоже. Был я в конкурсе с зрителем, а стал среди них победителем. Понятно? Валентина постоянно перебивала его чтение вопросами. Что? Когда он читал четверостишие, она говорила, что так не бывает. Ну как батоном убить воробьев, тем более сразу 10 штук. А Олег объяснял, что поэзия ведь не обязательно про то, как бывает. Застрял я в стаде свиней, залез на дно и сижу. И так вот с тех пор я с ней и хрюкаю, и лежу. Судя по некоторым репликам Валентины, я понял, что Олег дарил, наверное, ей какие-то свои стихи, и было довольно забавно, когда на одно из его стихотворений короткое четверостишее. Она сказала: «Неужели это ты написал? Это же народные стихи». И Олег очень довольно улыбнулся и сказал: «Ну да, конечно, они народные, но это же я их написал». А когда Олег читал рождественскую песенку, она спрашивала про ясли, волхвов и кто это мессия. Олег прерывался, объяснял, а я нервничал, так как все время приходилось останавливать запись, экономя пленку. И уже только после этой записи я понял, насколько это было глупо, потому что пояснения Олега были замечательны, и в них была та же пронзительная детскость взрослого человека, что и в его стихах. Смерть прекрасна и так же легка, как выход. Вылет из куколки мотылька. А у меня был выход. Это все равно, что вылет. Она как раз не вылетает из куколки. Она вылезает, потом ксыхает. Валентина наконец ушла, а я успел еще задать несколько вопросов, и мне уже надо было бежать возвращать магнитофон. До свидания. Потом пленка долго лежала без дела на радио «Свобода», а когда вернулась ко мне через несколько лет, на ней остались только эти 13 минут стихов. Нанечка у мосту дразнили милиционера, который стоял на посту. С утра он дублировал четко испорченный семафор. И палочкой очень ловко размахивал, как дирижер. Они ему строили рожи, показывали носы, к лбу приставляли рожки и прыгали, как козлы. Но постовой был сдержан и не покинул пост. Он самый красивый в мире сегодня обслуживал мост. Когда атлет без штанишек, тот, что коня укротил, грозно взглянул на мальчишек и пальцем ему пригрозил. Другой без брюк и рубахи не погрозил кулаком. Дети с моста от страха прыгнули в баржу с песком. Ну, чисто детское. Только раньше нельзя было, что дразнили милиционера. У нас дети не дразнили. Дядя Степа милиционер. Поставил посуду под кран. Глухо треснул стакан. Звонко и как-то весело жена плюху отвесила. Один башмак мой чавкал, другой башмак пищал. Покинуть предложили на танцевальный зал. Жена торговала колбасой и так разъелась на колбасе, что когда входила в бассейн, вода выходила из бассейна. Пошли бы в баню, вот если бы сейчас вот дозвониться до редакторши, да, и она бы сказала, что, ну, скажем, на завтра, да, потому что перед этим осматривают в больнице, потом окончательный диагноз и кладут. Пошли бы в баню. Ну, куда? По 10 рублей. Не, мы по дешевке, За трех. Тут они строчку выпустили, я даже не знаю. Как вы думаете, где лучше тонуть, в пруду или в болоте? Я думаю, что если тонуть, так лучше уж в компоте. Хоть это и грустно, но, по крайней мере, вкусно. Жену свою я не хаю, никогда не брошу ее. Это со мной она стала плохая, а взял ты ее хорошую. Жил и с этой, и с той, вот и остался в квартире пустой. Кто-то не поленился, бросил кирпич в монумент. От героя отбился самый важный фрагмент. Сашка Флоренский написал мизинец. Аполлон стоит с лирой, да, и так мизинцем отбился. С Олегом был, конечно, была такая абсолютная, что называется, диссонансная конструкция. Ты понимаешь, что с тобой сидит бомж, с тобой сидит гений, да, и вот как их совместить, то есть обычно это люди, ну, какая-то есть взаимосвязь. А здесь это было даже по тем временам, вот 80-х, 70-х, то есть я там многих знал, многих видал. При этом он какой-то он такой вот абсолютный, ну, не знаю, не ребенок, как сказать, ну, какая-то вот такая детскость в нем была, простодушие. В хорошем смысле, да, какая-то улыбчивость и, не знаю, доброжелательность, но доброжелательность человека, который про себя забудет через минуту, потому что либо он выпьет, либо он просто... Я совершенно не знаю, что у него было внутри, поэтому мне не хочется вот какие-то домыслы, да, там приводить, тем более, что есть много людей, которые его знали действительно хорошо, но, опять же, я думаю, что на самом деле... Трудно сказать, что его кто-то знал хорошо. Ну, вот, может быть, Митьки, с которыми он там с Варенским был близок. Но он был какой-то, мне кажется, настолько особый человек. Сказал я девушке кротко, простите за недактичность, но бюст ваш и торс, и походка напомнили мне античность. Она в ответ мне со вздохом: простите, но ваше сложение напомнило мне эпоху упадка и разложения. Увязался мне за же и схватил ее за же. Рассердилась жена мы и дала ему по мне. Застал я с ним жену раздетую и объявил ему вендетту. Я спросил электрика Петрова: для чего ты намотал на шею проволоку? Петров мне ничего не отвечает, и висит и только ботинкач. А мы нарочно так договорились, что коротенькие пока шли, да? Потому что газетер, ну, газетка, да, она не выдерживает большие форматы. Тут нужна книжка. Писал японские танки. О небе, о детстве счастливом. Прошли под окошком танки, прямо по вишням и сливам. Когда громыхают танки, не звучат японские танки. А, вот это детское, значит, это. Прохоров Сазон воробьев кормил. Бросил им батон, 10 штук убил. Ну, это для детей был в первой книжке. Да, это книжка. Я же давно пишу, немного, мало пишу, потому что пью больше. Вот. Стоит гранитный пьедестал. Здесь будет монумент. Я ловко прыг и в пол встал. Меня не довернул мент. Оштрафовал на 100 рублей. А где я их достану? На пьедестале мне идеи стоять не по карману. Петров считал время, пальцы загибая со злом. Но время не протекало, а стягивалось в узлом. В давке меня исковеркали, будто в кривом зеркале. Так, какие мне понравятся, те и будут читать. Я шел во тьме на зов, пришел уже на вопли. В кустах лежал сизов, и кровь текла, как сопли. Эй, друг, да не ори, влезай ко мне на плечи. Большие фонари светили точно свечи. Я шел, а он икал. И по карманам шарил. Вдруг за спиной сказал, за что меня ударил. И сразу стал душить. А ведь душил напрасно. Таким, как он, дружить не скучно, но опасно. Принес его домой. Еще он долго злился. Разбил сервант ногой, а к утру обмочился. Пошли бутылки, сдали, друзьями снова стали. Наложил на рельс, но тормозной башмак. Надо ехать поезду, а ему никак. Куйбышев — это бывшая Самара. Ну, не опять Самара, да? Купил я 2 самовара, приехал домой, а дома какая-то полигамия. Ну и стал всех пинать ногами. Мне говорят, не полигамия, а промискуитет. А по мне все равно. И нет, где жена? Вот тут она. Эх, жаль, нет шпецрутана. Человек вьючного склада взял за горло, говорит, не надо. Пока у тетки гостили, мы и так ее через тройку опустили. Треснул я самоваром по самовару и уехал в Куйбышев, бывший Самару. Ем я лепешку из живуха, держу наготове нога. С криком промчался лихо мимо меня мальчуган. Вырвал из рук лепешку, я пулю пустил ему вслед. Разжал худую ладошку, а лепешки уж нет. Это голодовка, знаешь, люди только кусок хлеба готовы, ну, убивают. Да и людей-то ели. По-моему, все маленькие. Я хотел хотя бы несколько длинных стихотворений. А где они там прячутся? Потому что надо миниатюры перемешивать длинненькие. Дети строят лабиринт, а какой-то дядя точно штопор, левинт, так и вьется сзади. То запнется невзначай, то толкнет девчонку и беззвучно хохоча лезет под юбчонку. Дети в воду, он в воде, щиплет ягодицы и щекотится везде, взрослых не стыдится. Наблюдает, как в кустах дети выжимаются, но не вызывает страх, дети улыбаются. Пропилил окошко в детский наш сортир. Это дядя с рожками, видимо, сортир. Ага. Ну, нормально, там последний как раз такой уже взрослый. Над материалом работали редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Екатерина Тарасова и я, Мика Голубовский.